из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Еще раз о родине евреев. Мы часто спрашиваем себя, почему же так тяжко на родине евреев? Одни нескончаемые беды и напасти. За что это им? И, конечно же, напрашивается извечный ответ о их неприятии и непринятии Иешуа. Но это еще не все. Есть и сокровенная, глубиннейшая причина, связанная с исправлением самой структуры мироздания. Исправление в мирах и в душах. Как известно, Малхут подверглась цинцуму, ограничению в своей десятой части. А затем Малхут поднялась, укротилась и до Парсы, до Тиферет Некудот де Саг. Затем было разбиение Келим с последующим расколом души Адама. После разбиения Келим были построены миры Б и Я. Куда сначала и упала душа Адама, а затем она, расколотая на гигантское число частиц душ, упала и ниже, в этот мир и клипот. Теперь задача человека стала поднять искры потерянной святости в Ацилут. Ведь Адам после двух подъемов миров свыше стоял уже в Аве, мира святости Ацилут. Исправлением себя, своей души, поднятием ман, человек исправляет и миры, совершает тикун хаулам. Его ман поднимается к зон мира Ацилут, системе управления мирозданием, а оттуда до самой высшей миров, вплоть до Эйнсов, благословлен он. И вот сверху от Зейрампина, мира Ацилут, поступает тогда мад, свет исправления, который передается душам праведников в мирах Б и А. В мирах Б и Я, и затем через них и остальным душам в нашем мире. Как известно, во всем творении есть одинаковая или подобная структура. Вот и в нашем мире есть также прототип зон мира Ацилут, от которых получает свет и весь остальной мир. Ими-то и служат евреи. На это указывает и их имя – Израиль. Это по имени Зейр-Анпина мира Ацилут, который в Гадлуте называется Израиль. Израиль внизу, на земле, представляет силы Израиля вверху. А то, что здесь внизу называют Эрец Израиль, земля Израиля, то это соответствует Нукве Заэр Ампина, Малхут мира Ацилут. Другими словами, родиной Израиля является Малхут мира Ацилут. А так как во всем мироздании прослеживается подобие структуры, то и в нашем мире географически и государственно есть материализованная земля Израиля или страна Израиля. Это духовная родина каждого из Израиля, которая только после полного исправления Малхут в общем Гмар-Тикуне станет и материализованной родиной Израиля. По сути, она изначально уже была предназначена самим Творцом Израилю, что внизу, но только с условием, что Израиль будет неуклонно, без престанно служи Творцу, исполняя Его заветы. Сначала Тору, завет по мясу, а затем и учение Каббалы, завет по духу. Принимая ее по цепочке Йешуа, Мойше, Шимон, Ари, Машиах. А пока Малхут все еще находится в прахе земном, не полностью исправленная, и поэтому к ней присасывается клипот, то по соответствию свойств и народ Израиля не имеет пока мест высшего разрешения на реализацию наследственного права на землю Израиля. Ведь это означает, что Иерец Исраэль, земля Израиля, пока мест не исправленная. А если так, то какая польза есть в заселении ее евреям? И вот здесь кроется великий секрет. Евреи разбросаны по всему миру именно для того, чтобы вытащить искры святости, души народов мира из клипот, из нечистоты. В этом именно, в этой работе евреев здесь, на земле, пока мест вне земли Израиля, и заключается вся суть передачи МАД, светоисправления в этот мир. В первую очередь самим евреям, а затем через них и всем народам мира, у которых также есть свои уровни. А стремление евреев жить на земле Израиля пока мест должно оставаться только изо дня в день растущим стремлением, дающим добавочный заряд к поднятию ими ман. Сам Творец именно этого и желает от них. Бишвиль, Израиль, ради самого Израиля. Ведь без неустанного исполнения этой ведущей роли евреев именно извне земли Израиля никак не исправить саму Малхут, никак не вытащить репу из земли. Конечно же, индивидуальной духовной работой по исправлению должен заниматься и каждый человек из народов мира, а не только указывать на недостатки в этом аспекте Израиля. Но так как Израиль – это рожь, голова человечества, то и ее работа по исправлению остается решающей. Теперь тебе должно стать понятным, ясным, как день, почему народы Израиля так тяжко на собственной земле, завещанной ему самим Творцом. И вот все эти беды – это уколы в бок, которые время от времени, собственно говоря, постоянно получает Израиль на земле Израиля. Они ведь инициированы самим Творцом, дабы пробудить Израиль к исполнению его плана исправления творения. И поэтому, когда видишь, что Израилю плохо, будь и тогда рад в своем сердце истинной радостью от созерцания бесконечной любви Творца, ведь это прямое указание на Его пламенную, неугасаемую любовь к своему народу. Бьет, значит, любит, значит, есть за что, значит, потом залечит раны и укрепит. Значит, по сути, что Израиль поступает или подступает все ближе и ближе к земле обетованной. Ведь законы, именное, а потому и непередаваемое другому, наследство есть и никуда не денется, осталось только его получить.